Причина создания Земли. Земля существует как небесное тело не вечно. Она появилась в космосе с некоторого момента времени, когда высшей космической иерархии потребовалось для своих целей создать такой мощный объект, как наша планета. Она была создана по требованию высшей иерархии вместе с Солнечной системой другой иерархией, стоящей ниже по уровню и занимающейся непосредственно планетарными разработками. Создание Земли явилось потребностью не непосредственно нашего Бога и его иерархии, а явилось указанием, данным ему свыше. Земля – это деталь одного большого механизма, без которой он не будет действовать. Когда потребность в такой детали появилась в ходе эволюции общего космоорганизма, Бог дал приказ ее создать непосредственно своим исполнителям. Над проектами ее создания трудилась не одна какая-то высокоразвитая личность, а несколько космических систем, состоящих из множества специалистов разных уровней. Работу их возглавлял Бог. Он ставил им главные цели. Но специализация систем позволила одним сосредоточиться на создании растений, другим – животных, третьим – человека и так далее. Земля создавалась божественной системой совместно с такой же высокоразвитой материальной системой, которая воспроизвела по плану Бога всю физиологию на планете, всю природу, животный мир и самого человека как материальные формы оболочки. А духовная система Бога создала для этих форм тонкие механизмы, приводящие грубые формы в действие, то есть создала для них души и прочие тонкие конструкции, необходимые для различных этапов развития. В ходе создания и дальнейшего функционирования материальная система повела всю физиологию планеты и всего, что на ней было создано, по своему образцу. А духовная система тонкую основу души повела по своему пути, духовному. Человек привык относиться к планете как к чему-то неодушевленному, мертвому, неспособному на самостоятельные действия. Подобная точка зрения отделила его и от природы, и от космоса, обособив в нечто самостоятельное. И самое главное, во всей Вселенной в нечто единственное, живое и здравомыслящее. Поэтому сейчас ему, стоящему на закостенелых догмах старины, трудно принять новое, разобраться в общей структуре мироздания и правильно определить в ней свое место. Но новые знания, которые старой, отживающей психологии человека кажутся невероятными и сумасбродными, даются не для отмирающей пятой цивилизации, а для нарождающейся новой шестой расы. Поэтому тот, кто сможет перешагнуть через свои старые представления и понятия о мире, сделает шаг вперед в развитии уже в этой жизни. А остальным для принятия нового потребуются новые воплощения и новые программы развития. Переводя причину создания Земли на энергетический язык, можно сказать, что ею, причиной, является потребность иерархических систем Бога в определенных типах энергии. Земля представляет для Бога и его иерархических систем некоторую физиологическую конструкцию, производящую для них определенную продукцию и совершенствующуюся через определенные процессы. Если же говорить о причинах более высокого уровня, то ими являются: первое. Потребность в данной конструкции того мирового объема, в котором находится Бог. Второе. Потребность в создании определенной функциональной деятельности этого объема на данном этапе развития. Но данная потребность является трансформированной формой цели, исходящей от нашего естества. Спускаясь с его высот, цель преобразовывалась в разные формы потребностей, уровней и мировых объемов. Но до нашего Бога она дошла как необходимость создания такого материального объекта, как Земля. Однако данную цель он получил уже непосредственно от своего вышестоящего руководства.